24. Это мужчина, а не женщина. Когда штатные медики Кана подтвердили, что под кишками и вправду нет женских органов, зато обнаруживаются обрезки мужских, министр надолго онемел, он медленно осел на табурет и сделал ЦИ знак «продолжать». Взволнованным, но твердым голосом юноша объявил, что причиной смерти явилось проникающее ранение легкого. Да, по краям раны нет характерных сокращений мышц и розовых затвердений, как бывает, когда режут по-живому. Нет их и на щиколотках, и на шее. Однако он убежден, что смерть наступила из-за раны в легком, поскольку оно разорвалось, будто проколотое остро отточенным предметом. Перейдя к способу нанесения раны, ЦИ напрочь отверг версию о животном. Действительно, в правом легком яростно копались, будто стремясь забраться как можно глубже, однако по краям не наблюдалось ни царапин, ни следов от укусов. Ни единого шрамика, ничего, что указывало бы на нападение зверя. К тому же, хотя ребра у трупа переломаны, они переломаны чисто, почти осторожно, как если бы работали щипцами. Неважно, чем их ломали, но создавалось впечатление, что убийца что-то искал в этом теле. И, по всей вероятности, нашел. И что же это? Не выдержал Кан. Этого я не знаю. Быть может, наконечник стрелы, которая обломалась при попытке ее извлечь. Вероятно, она была выкована из какого-нибудь драгоценного металла или... несла на себе опознавательный знак, не знаю. Однако истина в том, что убийца взял на себя труд избавиться от всех возможных улик. Даже прибег к ампутации. Учитель Мин с присущей ему достославной проницательностью упомянул о женщине из благородной семьи, чьи крохотные ступни могли бы выдать ее родовитость. Но именно с помощью этой хитрости преступник и пытался нас запутать. Что еще мы могли себе вообразить, видя перед собой нежное женское тело с женской грудью и прочими формами? Убийца избавился от всего, что могло бы верно указать нам на пол убитого. Он отрезал голову, чтобы мы не смогли опознать этого человека, отпилил его большие ступни, чтобы мы решили, будто перед нами знатная женщина, и вырезал его нефритовый стержень и семена плодородия. Однако же он хитроумно оставил нетронутой женскую грудь несчастного, и убийца обязательно добился бы своего, если бы обратил внимание на размер рук покойного. Они ведь слишком велики для женщины, хотя действительно мягкие, изящные. Но тогда я просто не понимаю... — покачал головой Кан. — Нефритовый стержень, женские груди. Если он не то, ни другое, то что же тогда это за чудище? — Никакое не чудище, господин министр наказаний. Этот несчастный просто-напросто был императорским евнухом. Кан захрипел точно буйвол. Хотя этот случай был не из самых обычных, наличие женоподобных евнухов было при дворе делом известным. Особенно много встречалось таких, кого кастрировали еще до наступления половозрелого возраста. Министр в ярости сжал кулаки и выругался про себя. Как мог он сам не подумать об этом? Если в мире было нечто более ненавистное Кану, чем... неповиновение, так это когда кто-нибудь выказывал больше хитроумия, чем он сам. Министр посмотрел на ЦИ так, будто именно юноша виноват был в его недогадливости. — Все свободны, — процедил он. — Больше мне от вас ничего не нужно. На обратном пути в академию Мин принялся допытываться. Чем больше я об этом размышляю, тем меньше понимаю, как же ты догадался. Мне пришло это в голову во время вашего осмотра. когда вы упомянули, что женщину легко опознать по ее перебинтованным ногам, и что именно поэтому убийца их и отрезал. И что же? Вы сами сказали, бинтование ног – традиция довольно новая и распространена только среди знати. Это Кану, безусловно, известно. И я подумал, что наверняка он уже разузнал, не пропала ли женщина в какой-либо зажиточной семье. А если он прибег к вашей помощи, следовательно, ничего выяснить ему не удалось. Но вывод насчет евнуха, как выразился Кан, покойный не был ни женщиной, ни мужчиной. Что-то невразумительное. Просто мерцающий образ. Вскоре после того, как я появился в Линь-Ане, мне, к несчастью, пришлось наблюдать кастрацию мальчика, родители которого собирались сделать его императорским евнухом. Мальчик погиб от потери крови, никто не сумел помочь. Я вижу это так же ясно, как будто бы все случилось вчера. Весь остаток пути Мин прошагал в молчании. Его мрачное лицо и сжатые челюсти приводили Ци в трепет. Перед аудиенцией во дворце профессор объявил, что намерен изгнать ученика из академии. Теперь Ци страшился, что его догадливость в деле с евнухом могла показаться обидной для городского академика и лишь добавит твердости страшному для Ци решению. Юноша вспомнился тот день, когда он в деревне помог судье Фэну провести расследование, и то, чем эта помощь обернулась. Ци был сам не свой от страха. Едва зайдя в академию, Мин сообщил ученику, что должен отлучиться, вернется к вечеру, и тогда они поговорят. Ци предпочел ни о чем не спрашивать. Он отвесил глубокий поклон и одиноко побрел к учебному зданию, твердо уверенный, что в последний раз переступает этот порог. Юноша уже собирался войти, но привратник неожиданно подхватил его под локоть и, не давая опомниться, потащил в сад, а когда Ци все же попытался узнать, что стряслось, маленький человечек покраснел. — К тебе приходил очень странный тип. Назвался твоим другом, но больше походил на пьяницу. Я сказал, что тебя нет. Он пришел в ярость и начал орать так точно. В него бес вселился, и мне пришлось его выставить. Он еще называл себя прорицателем. Уж не знаю, что он там может прорицать, и обещал вернуться вечером. Шепотом поведал привратник. Я подумал, что тебе лучше про это знать. Ты мне нравишься, паренек, но сразу скажу, избегай дурных компаний. Если наши профессора увидят тебя с этим фруктом, не думаю, что они обрадуются. Ци покраснел. Сюй нашел его и, похоже, готов был исполнить свою угрозу. Теперь все кончено. Вечером он соберет вещи и уйдет из города, пока дела не пошли еще хуже. Ци попробовал вздремнуть, но сон не шел. Мин собирается изгнать его из академии. А пробовать защищаться, значит, позволить Сюю шантажировать Ци, либо на него донести. Юноша посмотрел в туманное небо и проклял свою судьбу. Все его мечты развеялись навсегда, надежды оказались призрачными, как сероватая дымка над городом. Собирая вещи, Ци задумался о судье Фэне. С самого первого дня, когда Фэн взял его к себе, он не только учил его, нет, он превратился в отца. Именно такого, какого Ци мечтал бы иметь. Человека честного, справедливого, такого, каким был и Мин. Ци вспомнился день, когда, удрученный постоянными недомоганиями третьей, он пришел в опустевший особняк Фэна. В тот раз он задумался было, что же стало с судьей, однако потом выбросил эти мысли из головы. В конце концов, отказ от возможной встречи представлялся ему самым благородным деянием. Фэн не заслужил того, чтобы честное имя его было запятнано беглым преступником. Циф в последний раз прогулялся по академии. Он заглядывал в пустые печальные классы, будто бы разделявшие его чувства. То были немые свидетели напрасных усилий, сновидений, от которых теперь самое время очнуться. Проходя мимо библиотеки, он взглянул на толстые книги в шкафах, ожидающие своих читателей, жаждущие быть открытыми, чтобы поделиться с новыми поколениями мудростью предков. Ци смотрел на книги с завистью, а после простился и с ними. Улица уже начинала засыпать. Полусонные прохожие струились по ней кто куда, словно остатки разлетевшегося роя, в котором, несмотря на кажущийся хаос, каждый знает свою цель. У каждого идущего было впереди его прибежище. У каждого, кроме Ци. Юноша забросил сумму за плечо и побрел, куда глаза глядят. Он будет идти, пока не отыщет повозку или лодку, и та увезет его далеко-далеко, к другой жизни, к жизни без счастья. Обернувшись, он бросил мимолетный прощальный взгляд на то, что так долго было его домом, и взмолился про себя: пусть в одном из окон появится хоть кто-нибудь, кто позовет назад. Но никто не появился. Зато к изумлению юноши, стоило ему шагнуть за ворота, он нос к носу столкнулся с солдатом императорской гвардии. Позади него стояли еще трое в полном вооружении. «Вы толкователь трупов?» «Да, так меня называют», — пробормотал Ци, узнав одного из стражников, присутствовавших при осмотре евнуха во дворце. «Следуйте за нами». Ци не сопротивлялся. Его привели в областную управу. Там ему, не сказав ни слова, набросили на голову глухой капюшон и посадили в запряженную мулами повозку, долго плутавшую по улицам Линь-Аня. В начале пути юноше пришлось сносить оскорбления и шуточки прохожих, что расступались перед сопровождавшими повозку охранниками, однако понемногу эти выкрики начали стихать, пока не превратились в шепоток, совсем умолкший, когда повозка остановилась. Ци услышал лязг петель каких-то гигантских ворот и возгласы, которых он не разобрал. Затем повозка проехала еще немного, снова остановилась, и Ци велели выйти. Его повели по вымощенному полу, который вскоре превратился в скользкий, нисходящий пандус. Ци начал чувствовать запахи плесени, грязи, затхлости, и ему подумалось, что живым он отсюда не выйдет. А вот он снова услышал скрип дверной задвижки, а потом наступила тишина. Когда Ци подумал, что остался один, с его головы сорвали капюшон, слышно было, как строевым шагом идут солдаты, потом прозвучала команда «Стоять!». Ци зажмурился. Поднесенный слишком близко факел чуть не опалил ему ресницы. Только когда солдат отошел, юноша разглядел, что его привели в темный каземат. Здесь не было ни окон, ни дверей, лишь камень, поросший мхом, источающий липкий сырой смрад. Слева и справа на стенах висели цепи, щипцы, другие пыточные приспособления. А когда глаза его привыкли к сумраку, Ци разглядел в отдалении грузного человека, стоявшего под охраной караульных. «Вот мы и снова встретились», — приблизившись, произнес министр Кан. Спина юноши покрылась испариной. Он глубоко вздохнул, заметив цепи и щипцы, лежавшие совсем рядом, на скамье, и проклял себя за то, что не сбежал из города хоть немного раньше. Где-то вдали раздался душераздирающий вопль, и от этого Ци стало так страшно, что даже ладони его покрыли потом. «Ну да, просто совпадение», — попробовал отшутиться Ци на колени, еще ничего не понимая. Ци приготовился к худшему. Колени его уперлись в пол, голова опустилась так низко, что волосы намокли в лужице. Ци приготовился к удару палача. Но удара не было. Вместо этого из темной глубины каземата выступила вперед другая фигура. Когда факелы озарили ее своим светом, Ци увидел худого человека болезненного вида с беспокойным взглядом. Прямо перед его глазами оказались черные туфли, украшенные золотом и драгоценными каменьями. Взгляд юноши медленно и робко поднимался к подолу красного халата, закатанного золотом, потом к перламутровому поясу, и вот, вопреки всему мыслимому и немыслимому, он остановился на золотом ожерелье, свисавшем с груди этого человека. Печатка, сверкавшая ярче любого золота, бесспорно была императорской печатью. Ци зажмурил глаза и помотал головой. Созерцание сына неба без прямого на то дозволения означало смерть. Ци решил, что император желает лично наблюдать за его казнью. Он стиснул зубы и опустил голову. — Так это тебя называют толкователем трупов? Голос прозвучал неуверенно. От этого вопроса Ци онемел. Он попробовал сглотнуть, но горло его было сухим, будто он проглотил пригоршню песка. — Так меня называют? Высокочтимейший император, вставай и иди за нами. Руки стражников подняли Ци из лужи. Он все еще не мог поверить в происходящее. Императора Нинзуна тут же обступили вооруженные телохранители и слуги, и он, сопровождаемый министром наказаний, отправился в путь по темному коридору. Ци следовал сзади под конвоем двух стражников. Миновав узкий подъем, процессия оказалась в сводчатом помещении, посреди которого стояли два сосновых гроба. Телохранители разошлись в стороны. Возле гробов остались только министр и император. По знаку Кана стражники подвели к ним юношу. «Его императорское величество интересуется вашим мнением». В голосе Кана сквозила ревность. Ци взглядом и спросил дозволения у императора. Юноше показалось, что его изможденное лицо — это восковая маска, облепившая череп. Император кивнул. Ци приблизился к первому гробу. В нем лежал мужчина преклонных лет, худощавый, с длинными конечностями. Ци отметил, что черви изгрызли его лицо до полной неузнаваемости. Проникли они в живот через отверстие, сходное с тем, что он уже видел раньше. Ци предположил, что мужчина умер приблизительно 5 дней назад. Он молча перешел ко второму гробу. Еще один мужчина, помоложе, примерно на той же стадии разложения. Личинки угнездились во всех его естественных отверстиях и в ране на груди. Определенно, оба мужчины погибли от руки одного убийцы, того же самого, кто недавно расправился с евнухом. Ци принялся объяснять это Кану, но император его перебил. «Обращайся ко мне!» — приказал он. Ци склонился в поклоне. Вначале он не осмеливался произнести ни слова. Однако постепенно, когда кровь снова заструилась по жилам, у юноши хватило смелости взглянуть на священную особу и твердым голосом объявить, что его умозаключения будут основываться на необыкновенных, но при этом сходных обстоятельствах каждой из этих смертей. Прежде всего, причиной смерти во всех трех случаях являлись одинаковые ранения. Некий предмет проникал в грудь жертвы, а затем его вытаскивали. По ширине проникновения и внешнему виду краев можно заключить, что раны нанесены одним и тем же орудием. Чем-то вроде ножа с изогнутым лезвием, и все с одной и той же целью — извлечь что-то из тела. Характерно, что ни на одном из трупов не обнаруживается след сопротивления или борьбы. И особо следует отметить самое загадочное. Несмотря на запахи разложения, каждое тело источает тонкий, но интенсивный аромат очень странного оттенка. Однако наблюдается и различие. В случаях с евнухом и с пожилым покойником из первого гроба убийца стремился уничтожить все следы, которые могли бы помочь опознанию. Евнуху он отсек половой орган, голову и ступни. Второму изрезал все лицо, отсюда и кишение червей. Но, глядя на третий труп, можно видеть, что, несмотря на появление личинок, лицо осталось почти нетронутым. Император повернулся своим восковым лицом к месту, куда указывала обожженная рука Ци, молча кивнул и сделал знак продолжать. По моему суждению, таковое деяние не могло быть совершено по случайности или же по внезапному наитию. Если мы приглядимся к рукам, то увидим, что руки самого молодого из покойников покрыты мозолями и грязны, как то свойственно рабочему люду. Ногти у него в сколах и зазубринах, да и мелкие царапины и шрамы на пальцах показывают, что человек этот привык к тяжелому физическому труду и принадлежит, следовательно, к низшим слоям общества. И напротив, руки евнуха и руки старика изящны и ухожены, что свидетельствует о высоком социальном положении. Любопытно. Продолжай. Ци поклонился в ответ. Он сделал короткую паузу, чтобы собраться с мыслями, и снова указал на тело молодого покойника. По моему мнению, убийца в данном случае либо что-то спугнуло, либо ему было неважно, если этого несчастного работягу, которого, наверное, и родная мать позабыла, кто-то сможет опознать. Однако же убийца обстоятельно позаботился о том, чтобы такого не произошло в двух других случаях. Поскольку знаем и личности убитых, мы кое-что узнали бы и об убийце. Итак, каково ваше заключение? Но у меня его нет, — горестно воскликнул Ци. Я ведь предупреждал, Ваше Величество. Он не умеет читать по трупам, — злорадно заметил Кан. Ну, хоть какие-то выводы ты можешь сделать? На лице императора не отражалось никаких чувств. Ци вздохнул и снова заговорил. Мне не хотелось бы вводить вас в заблуждение, Ваше Величество. Я полагаю, что ваши эксперты были правы, предположив, что за эти убийства несет ответственность какая-то опасная секта. Возможно, будь у меня под рукой необходимые материалы, я принес бы вам больше пользы. Однако без щипчиков и уксуса, без пилок и химикатов мне сложно сказать более того, что я уже сказал. Тела эти настолько поражены разложением, что единственный мой вывод таков. Оба эти преступления примерно одной и той же давности. Судя по этим признакам, вначале был убит старик, а потом работник. Ниндзун пригладил реденькие усики, свисавшие по обе стороны его губ, и погрузился в молчание. В конце концов он сделал знак Кану, и тот приблизил к императору свое лицо, словно для поцелуя. Его Величество что-то прошептал министру на ухо, и лицо Кана перекосилось. Министр посмотрел на Ци с ненавистью и удалился в сопровождении одного из чиновников. Ну что ж, толкователь трупов. «У меня к тебе последний вопрос», — негромко сказал император. «Ты упомянул о моих экспертах. Сможешь сказать, чего они не сделали, хотя, возможно, и должны были сделать?» Он указал на державшихся чуть в стороне от всей свиты двух мужчин в судейских зеленых куртках и таких же шапочках. Ци пригляделся к их самодовольным лицам. Казалось, эти двое принадлежат к тому типу чиновников, которые с презрением смотрят на медиков. И на него, вероятно, тоже. «Его зарисовали?» Ци указал на молодого человека, лицо которого до сих пор было не сильно тронуто смертью. «Зарисовали? Как это?» «Через пару дней от этой головы останется один только череп. Я бы на их месте озаботился созданием как можно более точного портрета. Не исключено, что в будущем он понадобится для опознания покойника». Император в сопровождении всех остальных, наконец, покинул застенки и направился в соседнее помещение. Никакого особого убранства в этом зале не было, зато, по крайней мере, не пахло гнилью, и цепи по стенам не висели. Император в зал не вошел. Он что-то шепнул чиновнику с седыми волосами и землистой кожей, который согласно закивал. А затем Нинзун отбыл со всей своей свитой, оставив Ци наедине с чиновником. Как только двери захлопнулись, Седой приблизился к Ци. «Толкователь трупов? Забавное имечко. Сам выбирал?» Чиновник обошел вокруг Ци, осматривая его с головы до ног. «Нет, господин». Ци видел, как сверкают под кустистыми бровями маленькие живые глазки. «Ясно. И что же оно значит?» Чиновник продолжал крутиться вокруг Ци. «Полагаю, оно связано с моей способностью досконально изучать мертвые тела и через это постигать причины смерти. Так меня прозвали в академии, где я обучаюсь». «Обучался», — поправил себя Ци.